Колосов сразу признал в нем Осипьяна. «Приехали, молодцы, разгружайтесь и в палатку! Для вас поставили!» — кричал он, размахивая руками. «Отличное жилье! Сам царь в такой не жил! А тебя, Колосов, Михаил Степанович никак не дождется!» Осипьян стал помогать выгружать из автобуса вещи. Из домика выбежало еще несколько человек. Одни сразу принялись затаскивать топчаны, другие несли матрацы, одеяло. Задымилась железная труба печки. Значит, поставили чай. Пассажиры подхватывали узлы, чемоданы и уходили к палатке. Женя стояла в стороне и, посматривая на Осипьяна, насмешливо щурилась. «Где же, Данила Артемович, дома, о которых вы нам писали?» «Как где? В лесу. Рубим, дорогая Женя, рубим. Вот встанет Берилёг, привезем и будет город. Поняла? Настоящий город». «А где Михаил Степанович?» – спросил Юра. Осипьян махнул рукой. «Краснов там, командует флотом». Юрий перетащил вещи к общежитию, сложил на крайний топчан и виновато посмотрел на Женю. «Да иди, иди, если не терпится. Вижу». Она улыбнулась и сбросила с головы платок. Юрий сразу же направился к берегу. Там, как когда-то на Малтане, стояло несколько кунгасов, привязанных к деревьям. Рабочие грузили тяжелые ящики. Река неслась с бешеной скоростью, и у бортов кунгасов белели огромные буруны. Краснов в болотных сапогах и в брезентовом костюме тесал топором рулевое весло. «Михаил Степанович, ну вот и я. Куда вы так по-походному нарядились?» – спросил Юрий, здороваясь. Краснов отбросил топор. «Приехал, это хорошо, рад». Он посмотрел на Колосова. «Куда, говоришь?» «Конечно, дальше, в тайгу. Тут вниз по реке открыли интереснейшую долину. Чай-Урья называется. Богатство несметное. Тракторами не пройти, вот и вспомнил о кунгасах. Опытных людей нет, решил сам тряхнуть стариной. Прииск надо открывать, а время не ждет. Ты устроился с жильем?» Юрий теперь понял, зачем его ждал Краснов. «Конечно, у меня Женя, я готов, только сбегаю в палатку». «Ну, если меня Женя убивать будет, тебе, Юрка, заступаться». «Да уж ладно, пусть едет». Колосов и Краснов оглянулись. На берегу стояла Женя с полотенцем и мыльницей. Конец второй книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Октябрь 2011 год. Читала Саша Жукова.